Подглавка четвертая. В 1818 году мой новый дом на Пречистенке, начатый еще при жизни Дмитрия Александровича, был совершенно готов, и я могла туда, наконец, переехать на житье. И радостно мне это было, и грустно, потому что не было уже в живых доброго моего друга. Сестра Анна Петровна подарила мне на новоселье мебель красного дерева на всю гостиную и рояль моим дочерям. В те 6 лет, которые прошли после неприятельского нашествия, Пречистенка опять застроилась, но оставались еще следы пожара. Напротив самого нашего дома, через улицу и на углу переулка, ведущего на Остоженку, был дом Шаховских, не наших, а других, князя Михаила Александровича, женатого на графине Головиной. До 1812 года дом был по улице. Он сгорел, его разобрали и надстроили потом вверх над бывшими конюшнями. Этот дом после того принадлежал Новосильцеву, вице-губернатору, а у него купили Толмачевы. Дом Всеволжских, в свое время один из самых больших барских домов в Москве, тоже сгорел и оставался с тех пор разваленный, а рядом небольшой домик уцелел. Всеволжские весело любили жить, и так как были очень богаты, имея золотые прииски, жена Всеволжского была, кажется, Бекетова или Мясникова, наверное, не помню, то и давали большие праздники. Это все было до 12-го года. По левую сторону от нас, через переулок, бывший дом Архаровых купил Нарышкин Иван Александрович, женатый на Екатерине Александровне Строгановой, родной племяннице, княгине Анны Николаевны Долгоруковой. Примечание. Нарышкин Иван Александрович, 1761-1841, тайный советник, сенатор, приходился дядей Наталье Николаевне Пушкиной. Поэт с женой бывал у него в доме на Пречистенке, ныне Кропоткинская улица, дом 16. Нарышкины и мы были прихожане к пятнице Божедомской, и незнакомые домами были знакомы по церкви, или когда встречались где-нибудь в обществе, или у Долгоруковых. Ивану Александровичу было лет за 50, он был небольшого роста, худенький и миловидный человек, очень учтивый в обращении и большой шаркун. Волосы у него были очень редкие, он стриг их коротко и как-то особенным манером, что очень к нему шло. Был большой охотник до перстней и носил прикрупные бриллианты. Он был камергером и обер-церемониймейстером. Жена его, Екатерина Александровна, была довольно большого роста, видна из себя, но в противоположность с своим мужем малообщительная. По своему отцу она приходилась троюродной сестрой, князю Сергию Михайловичу Голицыну, и этим очень кичилась. Нарышкины имели 3 сыновей и 2 дочерей, Елизавету Ивановну, фрейлину, оставшуюся в девицах, и Варвару Ивановну, вышедшую за двоюродного брата нашего Неклюдова, Сергея Васильевича, тоже Неклюдова, Сергея Петровича. Старший из сыновей Нарышкиных Александр Иванович был видный и красивый молодой офицер, подававший большие надежды своим родителям, живого и вспыльчивого характера. У него вышла ссора с графом Федором Ивановичем Толстым, который вызвал его на поединок и убил его. Это было года за 2 или за 3 до 12-го года. Примечание. Граф Толстой, 1782-1846, был известен умом, оригинальностью, презрением к моральным нормам своей среды, безудержными страстями и диким самолюбием. Он был отчаянным дуэлянтом, стрелявшим без промаха. 2 раза был разжалован за дуэли солдаты. Он был адресатом стихов Вяземского и Пушкина. Современники узнавали его в Грибоедовском удушьеве. Ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист. Блестящую характеристику Толстого дал в былом и думах Герцен, лично знавший его во второй половине 1830-х годов. Один взгляд на наружность старика, на его лоб, покрытый седыми кудрями, на его сверкающие глаза и атлетическое тело показывал, сколько энергии и силы было ему дано от природы, — писал Герцен. Он развил одни буйные страсти, одни дурные наклонности. Он буйствовал, обыгрывал, дрался, уродовал людей, разорял семейство 20 лет сряду. Пробрался через Камчатку в Америку. На другой день после приезда продолжал прежнюю жизнь. Смотри, Герцен, том 8, страница 243. Биограф графа, его двоюродный племянник, сын Льва Николаевича Толстого, Сергей Львович Толстой, привел 3 версии его дуэли с Нарышкиным. Одна из них гласила: «Преображенский полк тогда стоял в Парголове, и несколько офицеров собрались у графа Толстого на вечер, стали играть в карты. Толстой держал банк в Гальбецвельфе, прапорщик лейб-егерского полка Нарышкин, прекрасный собой юноша, скромный, благовоспитанный, пристал также к игре. Покупая карту, Нарышкин сказал графу Толстому: «Дай туза». Граф Толстой положил карты, засучил рукава рубахи и, выставив кулаки, возразил с улыбкой: «Изволь». Это была шутка, но неразборчивая, и Нарышкин обиделся грубым каламбуром, бросил карты и, сказав: «Постой же, я дам тебе туза», вышел из комнаты. Мы употребили все средства, чтобы успокоить Нарышкина, и даже убедили Федора Ивановича извиниться и письменно объявить, что он не имел намерения оскорбить его. Но Нарышкин был непреклонен и хотел непременно стреляться, говоря, что если бы другой сказал ему это, то он первый бы посмеялся. Но от известного дуэлиста, который привык властвовать над другими страхом, он не стерпит никакого неприличного слова. Надобно было драться. Когда противники стали на место, Нарышкин сказал Толстому: «Знай, что если ты не попадешь, то я убью тебя», приставив пистолет к колбу. «Пора тебе кончить». «Когда так, так вот тебе», — ответил Толстой, протянул руку, выстрелил и попал в бок Нарышкину. Рана была смертельна. Нарышкин умер на третий день. Смотри, Толстой. Федор Толстой, американец. Москва, 1926 год, страница 33-34. Произошло это в 1811 году. Толстой был разжалован и посажен в Выборгскую крепость, однако в 1812 году он поступил на службу в качестве ратника московского ополчения, на войне он вернул себе чин и ордена и безумной храбростью заслужил Георгия четвертой степени. При Бородине он был тяжело ранен в ногу. Этот граф Толстой был в свое время кутилой, человек очень известный по своей разгульной рассеянной жизни. Убив Нарышкина, он скрылся, долго путешествовал, был в Сибири, пробрался в Америку, где имел много приключений, и, возвратившись оттуда, был назван, в отличие от всех других графов Толстых, американец Толстой. Примечание. Задолго до дуэли с Нарышкиным, еще в 1803 году, Толстой отправился в кругосветное плавание с известной экспедицией Крузенштерна и Лисянского 1803-1806. Причем этому предшествовала еще одна дуэль, жертвой которой был некий полковник Дризен. В кругосветное же путешествие должен был направиться товарищ Толстого по морскому корпусу Ф.П. Толстой, не выносивший морской качки. Но, по словам Сергея Львовича Толстого, вероятно, для того, чтобы Федора Ивановича избавить от наказания, а Федора Петровича избавить от плавания, Толстые выхлопотали замену одного Федора Толстого другим Федором Толстым. Толстой Сергей Львович, Федор Толстой, американец, Москва, 1926 год, страница 14. Однако через 11 месяцев после начала плавания Толстой был высажен с корабля на каком-то острове за ряд зловредных шалостей и, побывав в ряде русских американских колоний, сухим путем возвратился в европейскую Россию. Всему этому сопутствовали необычайные приключения, во многом легендарные. Он был очень видный и красивый мужчина в своей молодости, а по возвращении своих путешествий, когда немного позабыли про его дуэль с Нарышкиным и про другие грешки его молодости, он был некоторое время в большой моде, и дамы за ним бегали. Он был высокого роста, совершенно смуглый, отчего, впрочем, нисколько не терял. Примечание. Биограф Толстого писал: «Федор Иванович был среднего роста, плотен, силен, красив и хорошо сложен. Лицо его было кругло, полно и смугло. Вьющиеся волосы были черны и густы, черные глаза его блестели, а когда он сердился, страшно было заглянуть ему в глаза». Толстой, Федор Толстой, американец, Москва, 1926 год, страница 12. Отец его, Иван Андреевич, приходился дядюшке графу Степану Федоровичу Толстому двоюродным братом, а сам он был двоюродным братом графу Федору Петровичу, который подолгу гащивал у Никифора Ивановича Жукова, с ним часто бывал у нас и сватался за Грушинку. Другие два сына Ивана Александровича оба были женаты. Старший Григорий на вдове Алексея Ивановича Муханова, Анне Васильевне, которая сама по себе была княжна Мещерская. Они имели сына и нескольких дочерей, Две вышли за иностранных графов, а одна перешла в католичество и вступила где-то в чужих краях в монастырь. Меньшой сын Ивана Александровича, Алексей Иванович, был женат на дочери наших соседей Хрущевых, Елизавете Александровне. Он был, сказывали, большой оригинал, детей, кажется, у них не было. Гораздо старше моих дочерей, обе Нарышкины, стали выезжать до 1812 года. Варвара Ивановна, вышедшая замуж за Неклюдова, хотя имела крупные черты, но собой была очень хороша, у нее был прекрасный профиль. А Елизавета Ивановна потом очень располнела и осталась старой девой, и за свое дородство заслужила название «La Grosse Lison» — «Толстуха Лиза». Наверное, не помню, но думается мне, что она была пожалована фрейлиной в 1818 году, в одно время с Марьей Аполлонной Волковой и Александрой Ивановной Пашковой. Все три имели двойной шифр ЕМ. Все они были далеко не красивы, но очень горды и не находили для себя достойных женихов. Примечание. Имели двойной шифр ЕМ. О шифре смотри примечание 19 главе 7. В данном случае в шифре были начальные буквы имен супруги Александра I императрицы Елизаветы Алексеевны и вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Их прозвали «три московские грации», а злые языки называли «три парки». Сноска. В 1856 году, когда пред коронованием государь-император Александр Николаевич был торжественный въезд в Москву, в одной из старинных золоченых карет, именно в той, которую граф Алексей Григорьевич Разумовский поднес в дар императрице Елизавете Петровне, заплатив за карету в Париже очень большие деньги, потому что на дверках кареты были нарисованы амуры и гирлянды цветов знаменитым художником Ватто. Графиня Евдокия Петровна Растопчина, известная по своему живому игривому уму, смотревшая откуда-то на въезд, воскликнула при виде этой кареты: «Вот уж действительно карета с амурами». Примечание. Знаменитый французский художник Ватто, 1684-1721, любил расписывать дамские веера, крышки клавикорд и вообще поверхности различных предметов, в том числе мебели и карет. В России его кареты или кареты его школы появлялись не раз. В одном из фельетонов петербургской летописи «Санкт-Петербургских ведомостей» в рассказе об открытом для публики музеуме придворной конюшенной конторы говорится еще об одной карете. Она, обитая малиновым бархатом с богатым золотым шитьем, была куплена для Екатерины у парижского каретника Букендаля в 1769 году и возобновлена в 1856 году каретными фабрикантами Тацким, братьями Фребелиус и Яковлевыми. Живопись, находящаяся на филенках, принадлежит к школе знаменитого Ватто. На дверях вензель Екатерины II с аллегорическими изображениями. На боковых филенках изображены амуры, на задней — Екатерина. 1861, 30 июля, номер 167. Через дом от Нарышкиных и через переулок на самом углу напротив дома Всеволожских жили в своем доме Хрущевы.